Чем выше возносилась нравственность, тем ниже низвергались с ее пьедестала. А за высокими стенами имений шла совсем другая жизнь, суровая и беспощадная, без сантиментов и порой без правил. Жилище для рабочего класса. Контраст между уровнем жизни разных социальных групп в стране был колоссальный. Одни могли без затруднений прокормить несколько сотен гостей, другие еле-еле наскребали на краюху хлеба. В бедных домах едва хватало денег, чтобы оплачивать свое убогое жилье. Особенно это чувствовалось в городах. Расширявшееся производство требовало людей, и это привело к увеличению населения. Преобладание городов стало заметным в конце XVIII века, когда для работы на мануфактурах потребовалось большее количество народа. В начале XIX века в Лондоне насчитывалось меньше миллиона человек, в конце численность населения приближалась к 4 миллионам. Для всех пришлых из деревень нужны были дома. К середине викторианской эры это стало такой большой проблемой, что потребовало немедленного вмешательства со стороны правительства. Под жилище использовалось все, что имело крышу. Сдавались сараи, амбары, погреба. Во всех дворах строились хибары для постояльцев. Так было и во всех городах страны. Большинство рабочего населения снимало угол. Иногда в каждой комнате проживало по нескольку семей, а в доме среднего размера по 40, а то и больше человек. Первой попыткой решения жилищного вопроса стал акт парламента 1851 года. Жилище для рабочего класса, позволявший местным властям возводить дома для ремесленников. После этого принимались и многие другие меры, однако к 1880 году ситуация сложилась хуже некуда. Была создана комиссия, которую возглавил старший сын Виктории, принц Уэльский. В комиссию входили также кардинал Маннинг и лорд Солсбери, ставший вскоре премьер-министром. В ходе ее работы были выявлены жуткие условия, в которых жили люди не только в Лондоне, но и по всему Соединенному Королевству. В хибары бедняков набивалось такое количество народа, что ни о какой гигиене или санитарных нормах речи быть не могло. На окнах не было занавесок, люди понятия не имели, что такое постельное белье, ежедневно заваливаясь спать во всей одежде на грязные матрасы. Жилища кишели клопами, тараканами, вшами и крысами. В таких условиях моральные устои подвергались серьезным испытаниям, и очень часто совместное проживание на малой площади большого количества лиц мужского и женского пола приводило к очень ранней проституции. В своем отчете об условиях жизни в домах рабочего класса лорд Шафтсбери отмечал: «Эффект системы одной комнаты физически и морально невозможно описать. Вы заходите в комнату и видите там только одну кровать, на которой спит вся семья, состоящая из отца, матери, взрослого сына или дочери и детей поменьше обоего пола. Невозможно даже предсказать фатальный результат такого нездорового морального климата. Во многих случаях взрослые сыновья или дочери спят в той же комнате с другими постояльцами, у которых на ночь часто остаются пьяные приятели или подружки. Все эти факты приводят к повышению безнравственности среди рабочего класса». Инспектор по лондонским школам мистер Уильямс соглашался с этим мнением. «У меня нет никаких сомнений, что перенасыщенность домов ведет к низкой морали. Однажды я зашел по долгу службы в такой дом и спросил встретившуюся женщину, сколько комнат она занимает. Она ответила — две. Затем я спросил, а как велика ее семья? Она ответила — 11 человек. Сколько же у вас кроватей? Две. Видимо, в одной из них вы спите со своим мужем? Да, и еще двое или трое младших детей. А где же спят ваши старшие разнополые дети? 20, 19 и 18 лет.